Глава 9. 1472 год. 28 августа. Москва. Большой пир по случаю успешного избавления от татар закончился трагедией. Великий князь Иван Васильевич, брат его Юрий Васильевич и часть бояр, приближенных к престолу, оказались отравлены. Союзные Борису Васильевичу священники начали на каждом углу кликушествовать. Дескать, это происки бесенка нечестивого, люди которого и потравили честных и уважаемых людей. Раз он посмел поднять руку на митрополита, поставленного благословенным патриархом вселенским, то и на это сподобится. А посему провозгласили великим князем Бориса. Ивану Ивановичу же начали возносить анафему. Город принял эту новость крайне неоднозначно. Очень уж сильно врос Ваня в жизнь столицы великого княжества. Ведь он не жадничал и привлекал к прибылям многих. Мог разместить заказы у кузнецов по схеме распределенной мануфактуры? Размещал. Где-то частично, где-то целиком. Да и на подарки не скупился. Вон, весь городовой полк Москвы так или иначе имел компоненты снаряжения, сделанные на подворьях княжича. Кое-что приобретенное, но большей частью даренное. Особенно он отличился в массировании скайлмейл, то есть чешуйчатой брони, собранной посредством кольчужных колец. Она без всяких оговоров вошла в каждый столичный дом воинский, заменив почти полностью обычные кольчуги. Масло в огонь подливало еще и то, что митрополит бежал к княжичу, опасаясь измены людей, впавших в дьявольское искушение, о чем верные слуги Феофила сумели сообщить всему честному народу. Именно их усилиями народ вынудил изменников в рясах отойти в Кремль. Таким образом, Борис Васильевич оказался фактически в осаде. Городовой полк его не принял. Кое-кто, конечно, перешел на сторону, соблазнившись посулами. Но основная масса бояр решила подождать возвращения княжича Ивана. В нем они не только выгоду свою видели, но и угрозу. О том, что малец славный вояк, уже знали многие, и проверять его таланты на своей шкуре не спешили. Бояре, купцы и прочий люд, не принявший Бориса великим князем, в первые же дни кризиса выехали из Кремля, осев в посаде. Оставаться в Кремле они опасались, полагая, что их недруги могут воспользоваться этим и обвинить их в пособничестве изменникам. Посему не только выехали, но и рвение в неприятии новых властей проявили изрядное. Даже продовольствие прекратили подвозить, вынуждая сторонников воровского князя сидеть на подножном корму и крепостных запасах. Борис пытался вести переговоры, но все тщетно. Ни бояре, ни купцы, ни посадские слушать его не хотели. Даже в вопросах поставки еды. Они просто боялись брать деньги из рук вора, подлостью захватившего престол. Они опасались, что княжич за такую жадность по головке не погладит. Это ведь были его деньги, и было бы странно принимать их в оплату снабжения врагов Вани. О том же, что расплата придет, неустанно напоминал Даниил Холмский. В отсутствие княжича он командовал его конницей и тремя сотнями пеших солдат-новобранцев, набранных по весне. И без дела он не сидел. Укрепленные подворья готовились к обороне. Солдаты тренировались. Конные ратники блюли службу, выходя в патрули. Именно Даниил настоял на том, чтобы город охранялся отрядами княжича, усиленными представителями городового полка и купеческих дружин. Но и на этом кризис не остановился, продолжая стремительно развиваться. Потому что через две недели после его начала к столице подошло войско короля Польши Казимира IV Ягеллона, бывшего по совместительству и великим князем литовским. Подошло, но в посад не вступало, остановившись на подступах. И Даниил Холмский этим незамедлительно воспользовался. Следуя инструкциям княжича, его люди начали возводить баррикады на улицах городов. Углядев новую беду и понимая, что при нападении поляков и литвин в Кремле укрыться не получится, в дело активно включились горожане. На третьи сутки от подхода Казимира крепкое кольцо баррикад окружало весь посад. Более того, для защиты от вылазок воровского князя горожане полностью перегородили выезды из кремлевских ворот. Даниил Холмский им это подсказал. Ваня много сил вкладывал в его развитие, и тот уже имел представление о том, как Гай Юлий Цезарь смог взять Алезию, несмотря на многократное численное превосходство галлов. Вот и постарался повторить схему, опираясь на в целом позитивно настроенных горожан. «Похоже, он не собирается нас спасать», — произнес хан Ахмат, стоя на стене Кремля рядом с Борисом Васильевичем. Попав почетным пленником в Москву еще с Иваном Васильевичем, Ахмат был освобожден своим союзником, Борисом, после приснопамятного пира, и теперь проживал в Кремле на правах почетного гостя. Ехать в степь просто так было пока рискованно. Когда же стало понятно, что и в Москве оставаться — так себе идея, оказалось уже слишком поздно куда-то бежать. «Вон», — продолжил Ахмат, — «лагерем встал, только подходы к городу не обкладывает. Он чего-то ждет». «Или кого?» — тихо произнес подошедший священник. «Феофил не просто так сбежал. Наверняка отправился за княжичем и постарается вернуть его. Тогда чего ждет Казимир?» — нахмурился Борис. «Разве не время объединить наши силы?» «Мыслю, Казимир не спешит ввязываться в городские бои. Видишь, как много войск он привел? Он боится княжича. Но собирался явно спешно. Прибыл только с конницей. Спешил, опасался не успеть. Так он что, все знал?» — ахнул Борис. «Иначе бы он так быстро тут не оказался. Да еще с таким войском. Слышал я, что Казимир опасался татарского вторжения, и войско собирал его отражать. Брат твой еще переживал. Думал, как бы король в спину ему не ударил. Видимо, у Казимира тут, на Москве, были свои люди. Они весточку и подали. А он сам?» «Так под Смоленском стоял, где же еще?» — усмехнулся Ахмат. «Наверняка туда отошел, как узнал о моем поражении». «Проклятье!» «Понял, княже?» — мрачно спросил священник. «Он не собирается со мной договариваться», — глухо прошептал Борис. «Он ждет твоего племянника, чтобы разбить его и заключить с ним договор. Поражение должно способствовать сговорчивости. Сам видишь, вон какое войско король собрал. Даже это дьявольское отродье не устоит перед таким могуществом». «Дьявольское?» — резко развернувшись и схватив священника за горло, прорычал Борис Васильевич. «А не ты ли сеешь смуту? Не ты ли принес беду на мою землю, нет?» — вскрикнул Борис и с силы оттолкнул священника, да так, что бедняга чуть не навернулся со стены. «Успокойся», — прошипел тот. «Даст Бог, Казимир убьет молокососа. Тот не раз демонстрировал смелость, вот и ныне может на рожон полезть. А нет, так мы поможем, со спины ударим. И что дальше?» «Дальше?» — усмехнулся священник, отползая. «Казимиру с кем-то нужно будет договариваться, а тебе останется только взять в жены Софью и принять благодать истинной веры». С этими словами он и удалился от греха подальше. Борис был зол, сильно зол, настолько, что за не слишком осторожные слова мог и жизни лишить. «Если Ваня не послушается Феофила, то мы тут в Кремле и подохнем», — тихо произнес он Ахмату. «А если вернется, того хуже. Уходить надо. Не веришь этому? В рясе. Ты видел племянника в бою?» «Вот и я видел. Тут, под Москвой, в прошлом году. Он литвинов как детей разогнал с саными тряпками. А мои люди разыскали видаков того большого боя под Новгородом. С той битвы его пешцы окрепли, а тюфяки у него ныне много лучше. Поверь, надежды мало. Очень мало, разве что чудо какое произойдет. И если этот дурень», — князь махнул головой в сторону отошедшего подальше священника, — «совсем потерял разум от своей злобы, то я нет. Нам конец. Теперь точно. Или голодом помрем, или племянник убьет. Хотя я не верю, что он бросит Москву в беде. Прибежит. Вот тебе крест, прибежит. Или ты думаешь, чего купчишки да бояре испугались переходить под мою руку? Проклятье, вот ведь ввязался!» «Успокойся», — взял его за плечо хан. «Успокоиться?» — горько усмехнулся Борис Васильевич. «Думаешь, это нам поможет? Когда твой племянник придет, он поднимет на бой с Казимиром всех верных ему людей?» «Да», — кивнул Борис Васильевич, — «скорее всего, я бы так сделал». «Я тоже. Посему и думаю. Вот тогда нам и нужно будет бежать. Сейчас же это смерть, мы не пробьемся. Да и Казимир нас не выпустит. «А этих?» — кивнул князь на священников. «С собой тащить? Они же обузой будут. Они заманили тебя в западню. Они посулили тебе несбыточное. Они убедили тебя поднять руку на брата. Да и запасов они много жрут. Разве ты им это простишь?» Борис Васильевич мрачно посмотрел за плечо хану на священника, настороженно присматривавшегося к их беседе. Несколько секунд князь размышлял, а потом улыбнулся улыбкой, похожей на оскал хищного животного, и тихо не то прохрипел, не то прорычал: «Нет».